Глава 45. К вечеру начали распространяться слухи. Не какие-то подробности, а просто общая молва о том, как я выиграл это дело. Добился, что окружной прокурор заявил ходатайство об окончательном снятии иска, и все лишь за тем, чтобы моего клиента сразу повязали за убийство прямо за дверьми того самого зала суда, где я только что добился его оправдания. Я принимал звонки от каждого второго знакомого адвоката. Я отвечал всем, пока мой сотовый в конце концов не сдох. Все коллеги поздравляли меня. В их глазах дело не имело изнаночной стороны. Рули был просто максимально фартовым клиентом. Мне привалило редкое счастье. Я получил гонорар по тарифу А. Сначала за один судебный процесс, а затем по тому же тарифу получу за следующий. Двойной куш за одну работу, о чем большинство судебных адвокатов могут лишь мечтать. И, конечно, когда я отвечал, что не стану браться за новое дело, каждый спрашивал, не замолвлю ли я за него словечко перед бывшим клиентом. Был один звонок на мою домашнюю линию, которого я ждал больше всего. Он пришел от Мэгги Макферсон. «Жду твоего звонка весь вечер», – произнес я. Я мерил шагами кухню, ограниченный телефонным шнуром. Дома проверил свои телефонные трубки на предмет жучков, но никаких следов прослушивающих устройств не обнаружил. «Извини, я была в конференц-зале». «Слышал, вас созвали по поводу дела Рули?» «Да, и вот почему я звоню. Его собираются освободить». «Они его отпускают?» «Да. Продержали 9 часов в комнате для допросов, но он так и не раскололся. Наверное, ты слишком хорошо натаскал его насчет того, что можно и чего нельзя болтать. Он тверд, как скала, и они ничего не сумели выжать из него. А это означает, что улик против него недостаточно». «Ты ошибаешься, достаточно. У них есть парковочный талон, и должны быть свидетели, могущие подтвердить его присутствие в доме Кобры. Даже Менендес опознал его». «Тебе известно не хуже, чем мне, что Менендес никто и ничто. Он бы опознал кого угодно, лишь бы выйти на свободу. А если есть другие свидетели из дома Кобры, то потребуется время, чтобы их разыскать. Парковочный талон, конечно, свидетельствует о том, что он был в тех окрестностях, но отнюдь не о том, что он находился в ее квартире». «А как насчет ножа?» «Они над этим работают, но это тоже потребует времени. Видишь ли, мы должны сделать все как следует, по всем правилам и процессуальным нормам. Таков был клич Смитсона. А уж поверь мне, он тоже не хочет его отпускать еще как. Это сделает нынешний провал в суде еще менее приятным для нас. Но просто пока еще рано. Не подошло ни время, ни место. Они собираются выпихнуть его на свободу и провести судебно-медицинскую экспертизу, заручиться данными прочих спецов и поискать свидетелей. Если Рули подойдет по всем параметрам, тогда мы возьмем его. А тот, другой твой клиент, выйдет на свободу. Тебе не надо беспокоиться. Но мы должны проделать все безупречно». Я бессильно мазанул кулаком по воздуху. Это был фальстарт. Проклятие, нельзя было брать его сегодня. Наверное, они рассчитывали, что 9 часов допроса дадут свой результат. Дураки они, если так подумали. Что поделаешь, у всех свои недостатки. Я был раздражен ее отношением, но молчал. Мне надо, чтобы она держала меня в курсе событий. «Когда точно его отпустят?» – спросил я. «Не знаю, все только что закрутилось. Карлин и Букер явились сюда доложить об этом, и Смитсон только что отослал их обратно в полицейский участок. Когда они туда вернутся, сразу его отпустят. Как я понимаю». «Мэгги, послушай меня внимательно. Рули знает о Хейли». Наступил отвратительно долгий момент тишины, прежде чем она ответила. «Что ты такое говоришь, Холлер? Ты позволил впутать нашу дочь в... Я ничего не позволял. Он проник ко мне в дом и увидел ее портрет. Это не значит, что ему известно, где она живет или как ее зовут. Но он знает о ней и хочет опять прибрать меня к рукам. Поэтому ты должна немедленно ехать домой. Я хочу, чтобы ты находилась рядом с Хейли. Забирай ее и уходите из квартиры. Будьте осторожны, избегайте рискованных действий». Что-то удерживало меня от того, чтобы все и рассказать. О том, что сегодня в коридоре здания суда Руля практически напрямую угрожала расправой моей семье. Ты не можешь защитить всех. Я бы решился ей все рассказать, но только в качестве последнего средства, если бы она отказалась сделать то, что я прошу. «Я немедленно иду домой», — сказала она, — «и мы едем к тебе». «Нет, ко мне не приезжайте». «Почему?» «Потому что он может прийти ко мне». «Это безумие! Что ты собираешься предпринять?» «Еще не знаю. Просто забери Хейли и отправляйтесь куда-нибудь в безопасное место. Потом позвони мне по мобильному на этот номер. Но не сообщай, где вы находитесь. Будет лучше, если даже я не буду знать». «Холлер, вызови полицию, они смогут. И что я им скажу?» «Ну, не знаю. Скажи, что тебе угрожают». Адвокат защиты рассказывает полиции, что чувствует угрозу. Да уж, они все разом переполошатся. Может, даже вышлют группу захвата. «Ну что-то же надо сделать!» «Я и считал, что сделал. Полагал, он просидит за решеткой до конца своих дней. Но ваши люди наломали дров, и вот теперь вы его отпускаете». «Этого было недостаточно. Даже наших знаний о возможной угрозе для Хейли недостаточно». «Тогда поезжай к нашей дочери и позаботься о ней. Предоставь мне остальное. Еду». Но она не положила трубку. Казалось, ей хочется дать мне возможность сказать еще что-нибудь. «Я люблю тебя, Мэкс», — произнес я. «Вас обеих, будь осторожна». Я дал отбой, прежде чем она успела ответить. Набрал номер сотового Фернандо Валенсуэлы. После 5 звонков он отозвался. «Вэл, это я, Мик». «Черт! Знал бы, что ты не стал бы отвечать». «Мне нужна твоя помощь, вернее, одолжение». «Моя помощь? Ты просишь меня о помощи после вопросов, что задавал мне на днях? После того, как обвинил меня?» «Послушай, Вэл, это чрезвычайный случай. То, что я наговорил в тот вечер, было неуместно, и я приношу извинения. Я заплачу за твой телевизор, сделаю все, что захочешь, но мне необходима твоя помощь». Я подождал. «Чего ты от меня хочешь?» спросил он. «Рули еще носит тот браслет на ноге?» «Да. Я знаю, что произошло в суде, но я не получал от него известий. Один из моих агентов в суде сообщил, что копы опять забрали его». «Они его забрали, но уже вот-вот отпустят. Он, вероятно, позвонит тебе, чтобы ты снял с него браслет». «Я сейчас уже дома, старик. Он может связаться со мной завтра». «Именно этого я и хочу. Заставь его подождать». «Пока не вижу никакого одолжения с моей стороны, парень». «Сейчас поймешь. Открой свой лэптоп и последи за его перемещениями. Когда он покинет полицейский участок, мне надо, чтобы ты знал, куда он направляется. Сделаешь это для меня?» «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. У тебя какие-нибудь проблемы?» «Что-то вроде». Я был готов к другому аргументу, но этот меня удивил. «Помнишь, я говорил тебе об аварийной сигнализации на браслете, которая питается от батарейки?» «Да». «Так вот, примерно час назад я получил сигнал, что мощность упала до 20%. «А как долго ты можешь следить за ним, пока батарея совсем не сдохнет?» «От 6 до 8 часов активного слежения, прежде чем сигнал перейдет на режим слабой пульсации. Тогда сигнал станет появляться каждые 15 минут в течение 5 часов». Я обдумал ситуацию. Мне нужно только продержаться ночь, будучи уверенным, что Мэгги и Хейли в безопасности. «Фокус в том, что когда он на режиме слабой пульсации, то начинает пищать», — продолжил Валенсуэла. «Тогда можно слышать, как объект приближается. Либо он сам устанет от писка и подзарядит батарею». «Или опять выкинет тот самый трюк в стиле Гудини», — подумал я. «Ладно. Ты еще говорил мне, что существуют другие сигналы, которые ты мог бы встроить в программу слежения». «Да». «Можешь так настроить ее, чтобы поступал сигнал, если он приблизится к определенной цели». «Да, это как в случае с человеком, покушающимся на растление малолетних. Можно настроить так, чтобы сигнал тревоги подавался, когда субъект, например, подходит к школе. Это должна быть фиксированная цель». «Ясно». Я продиктовал ему адрес квартиры на Дикенс-стрит в Шерман-Оукс, где жили Мэгги и моя дочь. «Если он окажется в радиусе 10 кварталов от того места, перезвони мне. Неважно в какое время, в любое, это и есть моя просьба об одолжении». «Что это за место?» «Дом, где живет моя дочь». Последовало долгое молчание, прежде чем Валенсуэла произнес. «С Мэгги? Думаешь, этот тип решит туда отправиться?» «Не знаю. Надеюсь, что пока у него на ноге следящее устройство, он не станет дурить». «Ладно, Мик, считай, что сделано». «Спасибо, Вэл. Звони мне на домашний, мой сотовый скончался». Я дал ему номер и на какой-то момент замолчал, спрашивая себя, что еще могу сказать, чтобы реабилитироваться перед ним за свое предательство 2 дня назад. Потом решил оставить все как есть. Необходимо сосредоточиться на опасности. Я перешел из кухни в кабинет и крутанул картотечную стойку на своем столе. Найдя нужный номер, схватился за стоящий на столе телефон. Набрал номер и стал ждать. Заглянув в окно, заметил, что на улице дождь. Похоже, скоро он разойдется не на шутку. Интересно, влияет ли погода на спутниковое устройство слежения? Я отбросил эту мысль, потому что на том конце провода подняли трубку. Тедди Фогель, вожак ангелов дорог. «Говорите!» «Тед, это Микки Холлер». «Советник, как поживаете?» «Сегодня вечером не очень». «Тогда я рад, что вы позвонили. Чем могу быть полезен?» Прежде чем ответить, я опять посмотрел в окно на дождь, медля в нерешительности. Я понимал, что если продолжу, то окажусь в долгу перед людьми, от которых никогда не хотел бы зависеть и ничем не быть им обязанным. Но выбора не было. «Сегодня вечером никто из ваших не появится в моих краях», — спросил я. Я знал, что Фогель неизбежно удивится, что его адвокат взывает к его помощи. Тем более, что было очевидно. Помощь такого рода, которая идет в одной связке с грубой силой и пушками. «Есть несколько ребят, присматривающих за порядком в клубе. А в чем проблема?» Клубом назывался стриптиз-бар на бульваре Сипульведа, недалеко от Шерман-Оукс. На это я и рассчитывал. «Моей семье угрожает опасность. Тед, мне нужно несколько крепких ребят, чтобы организовать отпор, даже захватить парня, если потребуется». «Вооруженных и очень опасных?» Я помедлил в нерешительности. «Да, вооруженных и очень опасных». «Звучит по-нашему. Куда им подъехать?» Фогель готов был действовать без промедления. Он понимал, насколько им выгоднее держать меня в руках всецело, чем на предварительном гонораре. Так, чтобы можно было всегда иметь под рукой. Я продиктовал ему адрес квартиры на Дикенс-стрит, также дал описание внешности Рули и одежды, в какой он был в этот день в суде. «Если он окажется у той квартиры, необходимо остановить его», — добавил я, — «и чтобы ваши люди выехали немедленно». «Заметано!» «Спасибо, Тед». «Вам спасибо! Мы рады вас выручить после того, как вы столько раз выручали нас!» «Да уж, это точно», — подумал я, кладя трубку и сознавая, что перешел одну из тех граней, на которые надеешься даже никогда не наткнуться, не говоря уже о том, чтобы их пересечь. Я снова бросил взгляд за окно. Дождь превратился в ливень и тяжелым потоком стекал с крыши. У меня не было сточного желоба на задней стороне дома, и вода обрушивалась сплошной прозрачной стеной, заслоняя видимость и смазывая огни вдалеке. Бесконечный дождь в этом году. Ничего, кроме дождя. Я вышел из кабинета и вернулся в переднюю часть дома. На столе в обеденной нише лежал пистолет, который дал мне Эрл Брикс. Я задумчиво разглядывал оружие и перебирал мысленно все предпринятые мной шаги. Главный момент заключался в том, что я действительно вслепую, точно пилот без навигационных приборов, и в этом своем полете подверг опасности не только себя одного. Во мне нарастала паника. Я снял телефонную трубку с кухонной стены и позвонил Мэгги на сотовый. Она сразу ответила. «Где ты сейчас?» «Подъезжаю к дому. Соберу кое-какие вещи и уезжаем». «Хорошо». «Что мне сказать Хейли? что ее отец поставил ее жизнь под угрозу? Нет, Мэгги, это Рули. У меня не было возможности контролировать его. Однажды я вернулся домой и застал его у себя в кабинете. Он ведь занимается недвижимостью, знает, как разыскать нужный дом и в него проникнуть. Вот тогда он и увидел ее портрет на моем столе. Что я... Не могли бы мы поговорить об этом позже? Мне сейчас надо войти в дом и забрать свою дочь. Не нашу дочь, свою. Да, конечно. Позвони мне, когда переберетесь в другое место. Она отключила телефон, и я медленно повесил трубку на рычаг. Так и не отнимая руки от трубки, качнулся вперед, пока мой лоб не коснулся стены. Я не знал, что еще придумать. Мог лишь ждать, пока Рули сделает следующий ход. Телефон зазвонил, я вздрогнул и отпрянул. Трубка упала на пол, и я подтянул ее за шнур. Это был Валенсуэла. «Ты получил мое сообщение? Я только что звонил». «Нет, я говорил по телефону, а что?» «Значит, хорошо, что я перезвонил. Он движется». «Куда?» Я слишком громко выкрикнул это в телефон. У меня сдавали нервы. «Едет из Ваннайса на юг. Позвонил мне, сообщил, что хочет снять браслет. Я сказал ему, что я уже дома, и пусть позвонит завтра. Велел подзарядить батарейку, чтобы аппарат не начал сигналить среди ночи». «Хорошая мысль. Где он сейчас?» «Пока в Ваннайсе». Я старался представить Рули за рулем. Если он движется на юг, это означает, что он держит путь прямиком на Шерман-Оукс, в тот район, где живут Мэгги и Хейли. Но он мог также просто ехать через Шерман-Оукс к себе домой за гору. Путь туда тоже лежал в южном направлении. Нужно подождать, чтобы выяснить точно. «Насколько показания GPS на этой штуке соответствуют текущему моменту?» – спросил я. «Все в реальном времени, старик. Вот где он сейчас. Только что миновал перекресток под шоссе 101. Может, просто направляется домой, Мик?» «Не исключено. Давайте подождем, пока он проедет Вентуру. Следующая улица Диккенс-стрит. Если он там повернет, значит, едет домой». Я начал ходить взад-вперед по кухне, прижав к уху телефонную трубку. Я знал, что даже если Тедди Фогель немедленно отправил своих парней на задание, они все равно отстанут на несколько минут. От них мне сейчас нет пользы. «А как насчет дождя? Он не влияет на работу GPS?» «Не думаю». «Это утешает». «Он остановился». «Где?» «У светофора, где Мур-парк-авеню». Оставался еще квартал до Вентуры и два до Диккенс-стрит. Из трубки донесся пищащий звук. «Что это?» «Сигнал тревоги за 10 кварталов, о котором ты просил». Писк прекратился. «Я выключил его». «Сейчас перезвоню тебе». Не дожидаясь ответа, я дал отбой и позвонил на мобильный Мэгги. Она опять ответила сразу же. «Где вы?» «Ты велел мне не говорить. Выехали из дому?» «Нет пока. Хейли собирает фломастеры и раскраски, хочет взять их с собой». «Проклятие! Выметайтесь оттуда немедленно!» «Мы спешим, как только мо...» «Убирайтесь! Я перезвоню, ответь обязательно!» Я отключился и опять позвонил Валенсуэле. «Где он?» «На Вентуре. Видимо, снова попал на светофор, потому что не движется». «Ты уверен, что он на дороге, а не припарковался там где-нибудь?» «Не уверен, он мог и...» «Нет, все, опять движется». «Черт, свернул на Вентуру». «В какую сторону?» Я опять начал вышагивать с такой силой, прижимая трубку к уху, что оно заболело. «Направо, то есть на запад, он едет на запад». Сейчас он вел машину параллельно Диккенс-стрит в направлении дома моей дочери и находился уже на расстоянии квартала. «Опять остановился», — сообщил Валенсуэла. «Это не перекресток. Похоже, что посреди квартала, наверное, припарковался». Я лихорадочно зарылся свободной рукой в волосы, как человек, находящийся на грани отчаяния. «Черт, мой сотовый не работает. Позвони Мэгги и сообщи, что он направляется к ним. Вели ей немедленно садиться в машину и уезжать оттуда». Я прокричал в телефон номер Мэгги и, бросив трубку, выскочил из кухни. Я знал, что мне потребуется минимум 20 минут, чтобы добраться до Дикинс-стрит, а это означало на скорости 60 миль в час преодолеть на Линкольне извивы Малхолланд-драйв. Но я просто не мог сидеть сложа руки и выкрикивать по телефону распоряжение, когда моя семья находилась в опасности. Схватив со стола пистолет, я поспешил к двери. Я засовывал его в карман, одновременно открывая входную дверь. Там, за дверью, с насквозь промокшими от дождя волосами, стояла Мэри Винзор. «Мэри, в чем де...» Она подняла руку, и я увидел в ней маленький блестящий предмет. И в тот же миг раздался выстрел.